Глава 24, в которой Ириска видит пятно плесени и впервые демонстрирует силу непревзойденных. Они летели на юг, быстрее птиц и без устали. Они летели к теплому океану, в безбрежных водах которого затерялся остров непревзойденных. Они летели к прекрасному коралловому дворцу, слава о котором гремела на весь мир. Они летели на юг. Бандура шла выше облаков. Петрович не хотел, чтобы их заметили с земли помощники Захариуса. И потому чудесные виды прелести появлялись нечасто. То в разрывах белоснежных небесных сугробов мелькнет озеро, то лес, то часть горы или река. Потом облака исчезли, потому что начались пустыни, которые, в свою очередь, сменились буйной растительностью джунглей. Они летели на юг. Путешественники уже знали, что случилось во Френце, у дворцов и на полянах фей. Вся прелесеть только о том и говорила. И потому настроение на борту Бандуры было плохим, очень плохим. Услышав о вспыхнувших по всему миру звездах, Ириска ушла из кабины пилота и долго-долго сидела в салоне, отвернувшись к иллюминатору и, наверное, разглядывая проплывающие мимо облака. Затем вернулась в кресло и тихо спросила, почему он так поступил, потому что искренне не понимала. «Это война», — так же негромко ответил Петрович. «Теперь Захариус пойдет до конца. Сначала он расправится с феями, потом возьмется за мафтанов, а затем, наверное, за малые народы», — добавил Страус. «Захариус хочет изменить прелесть». «Но зачем?» — переспросила девочка. «Разве нельзя жить в мире? Всем нам?» «Он считает, что в прелести должны остаться только люди». «Но почему? Что нам делить? Зачем ссориться?» «Даже у света есть тень», — грустно произнес инженер, стараясь не смотреть на друзей. Как человеку ему было особенно стыдно за происходящее. «У дома темная сторона прелести». «И ему наверняка помогает плесень», — не сдержался Страус. «Мы и не знаем точно», — хмуро сказал Петрович, бросив на Дикого недовольный взгляд. «Нет нужды наговаривать». «Тогда зачем он нападает на фей?» — тут же спросил Хиша. «Может, Захариус мечтает стать королем прелести?» — предположил Авесолом. «Разве такое возможно?» — недоверчиво осведомилась Ириска. «Вы ведь сами говорили, что прелесть огромна». «Люди, которые полностью отдались какой-то идее, не замечают препятствий», — сознанием дела ответил инженер. «Захариус поставил перед собой цель и будет идти к ней до конца, чего бы это ему ни стоило». «Пока что за его мечту расплачиваются феи», — угрюмо заметил Страус. «Все изменилось», — покачал головой Петрович. «У дома снял маску и открыто назвал себя врагом фей. От такого позора ему не отмыться». «Значит, он действительно хочет стать королем», — протянул Дикий. «Не станет», — перебила Хишу Ириска. «Если Захариус избавится от непревзойденных, в мир придет плесень, и все вокруг станет темным». «Ты тоже веришь, что он служит королеве гнил?» «Или служит, или не понимает, что, объявляя войну феям, играет ей на руку», — твердо ответила девочка. И тут же ткнула пальцем в лобовое стекло. «Что там внизу? Черное!» «Проклятье!» — выдохнул Петрович, посмотрев в указанном направлении. «Проклятье! Это то, что я думаю?» Страус приподнялся с ведра и подался вперед, собираясь заглянуть в лобовое стекло. «Да», — уныло ответил инженер, — «то самое». «Что?» — уточнила Ириска. Она поняла, что друзья заметили нечто отвратительное. Пятно плесени. «Но каким образом оно здесь оказалось?» Хиша расстроенно взмахнул крыльями, и по кабине вновь полетели пух и перья. Только на этот раз совсем безрадостно. «Неужели закатный рубеж треснул?» «До тех пор, пока в прелести есть хоть одна непревзойденная, рубеж не исчезнет», напомнил Авесолом строки из старой книги. «Наша непревзойденная еще ученица», — вздохнул Страус. — «Неважно». — «Я хочу посмотреть на пятно», — решительно произнесла девочка. «Дядя Петрович, приземляйтесь!» «Ни в коем случае!» Испуганно взвизгнул Хиша. Он не понимал, зачем рисковать и приближаться к страшному месту. Да и вообще, будучи птицей благоразумной, старался держаться от темной магии как можно дальше. «Лучше улететь!» «Приземляйтесь!» Твердо повторила Ириска, и Ависсалом повел Бандуру к земле, а точнее, к уродующему прелесть пятну, которое походило на гигантский сток черного тумана, накрывший часть джунглей, поле и даже небольшую скалу. Все, что попало в его мрачную пелену, исчезло, и взглядом доставалась только тьма. Чуть блеклая по краю стога и антрацитово-мрачная в глубине. Тьма, мечтающая поглотить еще один мир. Тьма ненависти. От пятна тянуло тленом и злом. «Совсем близко не подлетай!» — попросил страус, крепко вцепившись крыльями в кожаную сумку. Видимо, в ней скопилось достаточно волшебной силы, и Дикий был готов использовать ее для защиты или бегства. «Пятна не расползаются», — напомнил Петрович. «Раньше не расползались», — уточнил Хиша. «Ничего не изменилось». «Откуда ты знаешь?» «Вместо того, чтобы ругаться, объясните, что я вижу», — потребовала Ириска. Она догадывалась, что перед ней нечто очень-очень гадкое, и хотела твердо знать, что именно. «Пятно плесени», — ответил страус. «Это сгусток мрака и мерзости, сумевший просочиться в наш добрый мир». Он помолчал и добавил. «Впервые за 300 лет». «Его появление означает, что Захариус у дома действительно спутался с королевой Гнил и каким-то образом помог частице тьма проникнуть в прелесть», — вздохнул Ависсалом, медленно опуская Бандуру на поляну. «Закатный рубеж слабеет». «Не обязательно пугать ребенка», — поморщился Дикий. «Ириска должна знать», — развел руками Петрович. «И я не ребенок», — неожиданно серьезно произнесла девочка. «Я фея. Моя сестра в плену. А меня уже 3 пытались убить. Вряд ли правда сможет меня напугать». Инженер и страус удивленно переглянулись, после чего Хиша с уважением ответил. «Извини, непревзойденная! Я не подумал!» Девочка кивнула, показывая, что принимает слова друга, и перевела взгляд на Ависсалома. «Рассказывай дальше». «Пятна — это очень плохой знак риска, потому что они появляются в самом начале», — продолжил инженер. Бандура твердо стояла на земле, двигатели умолкли, поэтому Петрович повернулся к девочке и смотрел прямо на нее. «Следующим станет марево. Голубое небо подернется едва различимой дымкой, о которую будут спотыкаться солнечные лучи. Подует холодный ветер, а затем на прелесть опустятся сумерки», — перебил инженера страус. «После них наступит время тьмы». «Ты точно не знаешь», — буркнул Петрович. «Я тоже читал книги о вторжении», — с вызовом ответил Хиша. 300 лет назад все начиналось так же. Сначала появились пятна, а затем злобная ведьма Диарзада помогла королеве Гнил запустить щупальца в прелесть». «А я думала, что в нашем мире есть только феи-волшебницы», — обронила девочка, не спуская глаз с пятна. «А ведьмы в плесени?» «Достаточно один раз употребить волшебство прелести во зло, и очень скоро волшебница или фея превращается в ведьму, чтобы из них шестеренки повылазили», — ответил Ависсалом. «Я видел». «И я!» — не забыл добавить страус. Ириска улыбнулась, но лишь кончиками губ. Глаза же ее остались холодными-холодными, а взгляд намертво вцепился в сгусток черного тумана, который, словно почувствовав присутствие непревзойденной, принялся слегка подрагивать. «Ты удовлетворила любопытство?» — нервно спросил Дикий, заметив едва различимое трепыхание пятна. «Не пора ли продолжить путь?» «Это не любопытство», — отозвалась девочка, продолжая изучать уродливую тьму. «Я должна была оказаться рядом». «Зачем?» «Затем, что пятно здесь не место». С этими словами Ириска резко выпрыгнула из кресла и побежала к внешнему люку. Страус и Петрович последовали за ней. «Маленькая фея собирается уничтожить пятно?» — изумленно прошептал Дикий. «В книгу сказано, что непревзойденные не терпят магии плесени», — едва слышно отозвался инженер. «Но она ведь еще ученица!» «Тссс!» Петрович приложил губам указательный палец и кивнул на фею. Ириска остановилась в 20 шагах от пятна и смотрела на него с таким напряжением, будто видела глаза самой тьмы. И под взглядом девочки подрагивание черного тумана сменилось крупной дрожью. Пятно заволновалось или разозлилось, или почувствовало, что будет схватка, и готовилось к бою. Пятно не желало уходить, а фея не собиралась его оставлять. Молчаливое противостояние длилось довольно долго, не меньше 3 минут. А развязка наступила внезапно, одновременным ударом. Из черного пятна вылетел острый отросток в надежде дотянуться до смелой девочки и уколоть ее тьмой. И в тот же самый миг Ириска вскинула правую руку, нестерпимым светом засиял браслет первого письма, и простенькое украшение неожиданно превратилось страшное оружие. Огненный луч безжалостным копьем вонзился в темную слякоть. Пятно завизжало, заколыхалось, пытаясь увернуться от яркого света. Поняло, что не получается, снова завизжало, попыталось вырасти до невиданных размеров, чтобы добраться и поглотить фею, но через секунду сдулось под волшебным лучом, оставив после себя лишь грязные черные капли. Пятно погибло. А обессиленная девочка пошатнулась и упала на колени. «Что с тобой?» «Ириска, ты цела?» «С тобой все в порядке?» Растерянные и перепуганные Хиша и Петрович в секунду оказались подле феи, поддержали ее и с облегчением вздохнули, увидев на губах девочки слабую улыбку. «Это первое, чему меня научили — изгонять плесень», — прошептала Ириска, глядя на друзей. «Я забыла, как плести волшебные браслеты. Я не знаю, где находится коралловый дворец, и с трудом вспоминаю прелесть. Но я умею прогонять плесень». Она выдержала короткую паузу и повторила: «Я умею прогонять плесень».